Глава восьмая. «Асенька, спасибо тебе, девочка!» Пожилая пациентка сложила сухие руки на груди. «Да что вы, Нина Михайловна!» Я с улыбкой дописала назначение и закрыла карту. «Я отдам это девочкам в отделении, и они вам поменяют дозировку, ладно? Не переживайте, вам станет полегче. А пока побольше гуляйте». «Конечно!» — заверила меня ухоженная старушка. Ей было за 70, но каждое утро она выходила из своей палаты с подкрашенными губами и тщательно уложенными седыми кудрями. Дверь в кабинет неожиданно раскрылась, и на пороге возник тот, кого я меньше всего хотела видеть. После разговора с главврачом так тем более. «Доброго дня, Ася Михайловна!» «И вам, конечно, тоже!» Он обольстительно улыбнулся моей растерянной пациентке. «Боже, вы нас так напугали!» Та сразу сориентировалась и состроила ему слезящиеся от старости глазки. Я закатила глаза и выключила компьютер. Хотя бы сейчас Кишев явился вовремя. Мой прием уже закончен. «Ребята, забирайте!» Он посторонился, и в кабинет вошли два крепких высоких парня. «А что происходит?» Я встала с кресла. «Все в порядке, Ася Михайловна». Тимур подошел к нам и заслонил своих людей. «Все согласовано с вашим руководством. Мы забираем старье, а завтра вам привезут новую технику. Компьютер ваш, кстати, тоже». «Какой мужчина!» — восхитилась Нина Михайловна, ангельски сложив ладошки. «Просто мечта, да, Асенька?» «Не очень-то», — пробормотала я, собирая свои документы и карты пациентов со стола. Кишев мои слова, конечно, услышал, но только еще соблазнительнее заулыбался. «Секси сукин кот!» «Вы тоже весьма и весьма милая дама. Шикарно выглядите!» Тимур вдруг склонился перед старушкой, поднял ее руку и поцеловал кончики пальцев. Щеки у той сразу же покрылись румянцем, а я просто обалдела. Да он тот еще ловелас, оказывается. Только вот со мной никогда себя так не вел. «Меня зовут Нина Михайловна, а вас как прекрасный рыцарь!» Бабулечка пошла в разнос, а я почувствовала себя абсолютно лишней. И это в своем-то кабинете. Может, мне выйти? Пусть они тут пообщаются, телефончиками обменяются и все такое. «Для вас просто Тимур». Кишев продолжал выводить меня из себя, даже не смотря в мою сторону. «Ой, тогда я для вас просто Ниночка». «Договорились, Ниночка». «Асенька». Пожилая кокетка подпрыгнула на стуле и повернулась ко мне. Я как смогла изобразила внимание. «Вы видите, Тимур просто великолепен, настоящий джентльмен. Таких сейчас днем с огнем не сыщешь. Вот в наше время их было больше, а сейчас...» «О, нет!» — проникновенно ответил ей Кишев вместо меня. «Ася Михайловна не так высоко оценивает мои достоинства. Никак не могу заслужить ее благосклонность, представляете?» Кишев сдерживался, но я видела, что в душе он просто ухахатывается. А меня вся эта идиотская ситуация злила все сильнее и сильнее. «Что за бред вообще?» Один из тимуровых парней тронул меня за плечо, и я подвинулась. Вышла из-за своего стола. Он быстро нырнул под него, отцепил мой системный блок и вытащил его наружу. Хорошо, что все нужное я храню на флешке, а войти во внутрибольничную систему не проблема. Но завтра все же принесу из дома ноутбук. На всякий случай. Кишеву я не доверяю. «Асенька, как вы можете? Я пойду, не буду вас задерживать». Нина Михайловна поняла по моему лицу, что я раздражена, и решила наконец-то ретироваться в свою палату. «Но знайте, что я вам завидую. Тимурчик просто чудный мужчина. Я бы с удовольствием оказалась сейчас на вашем месте». Я кивнула ей на прощание и тут же отвернулась. «Тимурчик, блин! А! Я бы за этот спектакль чудному мужчине оторвала бы что-нибудь, честное слово. Теперь замечательная Ниночка Михайловна разнесет по всему отделению придуманные ей уже самой сплетни. А оно мне надо? Тебе же вроде был нужен список необходимой аппаратуры. Я дождалась, пока незнакомые парни выйдут, и зашипела Кишеву прямо в лицо. Устал ждать. Он развалился на небольшом диванчике, что стоял у меня в кабинете. Если бы ты не устраивал мне выходные, то я бы утром тебе все подготовила. Расслабься, Ась, — махнул он рукой. Я просто сказал Петровичу, что заменю всю технику в твоем отделении, и все. Самоуверенный гад. Но в то же время я удивилась. Заменить всю аппаратуру? Может, он не понимает, сколько это может стоить? Тимур, это дорого. Ценами я поинтересуюсь в другом месте. Шоколадные глаза смотрели серьезно и спокойно. По шее пробежали мурашки. Вот всегда он такой. Только что смеялся, а сейчас уже дает понять, чтобы я не совалась туда, где все должен решать мужчина. Ну а с другой стороны, мне-то какая разница? Хочет вбухать кучу денег? Пусть вбухивает. Я ж не жена ему, чтобы контролировать бюджет. Тогда я хочу попросить тебя об одной вещи. Я достала свою сумку из шкафа и поставила ее на стол. Она мне была сейчас не нужна, просто хотелось занять чем-то руки. «Давай». Он милостиво кивнул. «Хочешь сюда поставить что-то особенное?» «Нет-нет, это не касается твоего спонсорства». Я закусила губу. «Можешь ты вот так больше не врываться в мой кабинет? Я знаю, что ты плевать хотел на правила, но... Это врачебный кабинет. Это недопустимо». «И все?» Тимур даже брови от удивления приподнял. «Все. Я посмотрела на некогда любимого мужчину». «Тогда предлагаю баш на баш». Он хитро прищурился. «В каком смысле?» Я седьмым чувством ощущала какую-то подлянку с его стороны. «Я перестану вламываться в твой кабинет, а ты со мной сегодня поужинаешь, там, где я захочу. Идет?»